Глава 9. Волшебство, кокетство и интриги. Очень надеюсь, что гостям не было заметно мое состояние. Я приветливо улыбалась и даже болтала какие-то светские глупости, но в голове все крутился мой пугающий разговор с владыкой башни восхода ночи. А то, что это был именно владыка, сомневаться не приходится. Только он мог обладать подобной мощью, явно накопленной за долгие тысячелетия молчания. С ведьмами у Градургаша особые счеты. Как и все изначальные темные, мы жили на континенте Меденос, но когда башни ночи забрали силу, живым существам любых рас пришлось горько. То, что они были темными, не означало, что любили страдания и мучения, особенно свои. А к ведьмам владыки Градургаша испытывали весьма специфический интерес. Их также хватали, как и остальных, но во время своих экспериментов эти маги придумали, как использовать наши силы для себя. Любая ведьма, по сути своей, связана с природой, и силы свои мы берем от мира. Но процесс этот долгий и занимает не одно столетие. Накопить, а не растратить, весьма непросто. А еще есть способность, позволяющая старшей в роду передать свою силу младшей. Маги башен придумали, как ускорить эти процессы и получать нашу силу себе. Это было безумно болезненно. Не все ведьмы выживали под пытками, но маги Градургаша пошли дальше и использовали ведьм для размножения. Размножения себе подобных магов. Они научились делать так, чтобы силы, собранные из мира ведьмой, передавались ребенку при рождении, и часто это были все силы без остатка. Младенцев, рожденных таким образом, использовали самым жестоким образом, в живых оставались только единицы, остальных приносили в жертву при ритуалах обретения бессмертия. И магам башен было плевать, что это их собственные дети. Моя бабушка, еще будучи совсем молоденькой ведьмочкой, смогла сбежать от того, кто считал себя ее хозяином, и навсегда покинула континент Меденос. Случилось это, когда ведьмы восстали, разрушив 2 из 5 башен и убив 3 владык. Жаль, что не всех. 2 из них выжили, и теперь один из этих выродков нашел меня. «С вами все в порядке, леди Мэри?» — донесся до меня голос магистра Тара. Я очнулась от своих мыслей и сухо улыбнулась. «Спасибо, все хорошо. Как вам ужин?» «Ужин великолепен. А вот вы невероятно рассеяны. Даже пропустили представление, которое устроила леди Сильфред». Обнаружив, что лакей призрак, она демонстративно упала в обморок прямо на Прайтаса. Его преосвященство теперь в шоке. «Бедный инквизитор. К его ногам так и падают малопривлекательные дамы. Наверное, она решила, что святой воин сможет ее защитить от темной магии духов», — натужно пошутила я. «Думаете?» — с интересом переспросил магистр. «А вот мне кажется, это не совсем так. Наш достойный инквизитор даже бровью не повел на ваших слуг». «У него просто хорошие манеры. Не хочет учинять скандал в доме, куда приглашен». «Леди Мэри», — взгляд некроманта сделался серьезным. «Не знаю, что с вами произошло. Уверен, это нечто серьезное, иначе оно не смогло бы выбить из колеи такую женщину, как вы. Но постарайтесь сосредоточиться на нашей сегодняшней задаче. Отбор невест важен для его высочества». «О, темные боги, я совсем расклеилась. Последний раз со мной такое было, когда Белиатрант убивал меня. Все-таки почти первая любовь предала и все такое. А сейчас этот некромант читает меня как открытую книгу. Надо собраться и перестать драматизировать. Не было еще проблем в этом мире, которые я бы не победила». «Вы правы, магистр. Мигрень, что меня мучает, не кстати». «Да», — Тар наклонился и прошептал мне на ушко. «А я-то надеялся, что вы такая из-за меня». Горячее дыхание опалило обнаженную шею, приятная дрожь пробежала по всему телу. И мрачные мысли ушли. Вот как он это делает? Теперь все мое внимание переключилось на этого мужчину. Что он имел в виду? Ту ночь в его спальне или что-то другое? «Леди Шерри!» В наш разговор вступил глава СБ, который сидел неподалеку. Ваш ужин выше всяких похвал. А какое разнообразие гостей!» Сэр Персиваль сдержанно улыбнулся, явный намек на приглашенных не остался незамеченным. На моем званом вечере прибывало немалое число юных девиц, и так как их приглашала одинокая леди, они могли прийти без обязательного мужского сопровождения, поэтому перевес среди гостей был явно на стороне дам. Я сладко улыбнулась в ответ и решила напомнить, что мы союзники, и почему. «Ах, сэр Персиваль, вы невероятно любезны. Не соблаговолите ли оценить мой цветник? Возможно, даже сможете найти особый цветок сегодня». «Думаете?» «Уверена». Слух о том, что у меня собираются потенциальные кандидатки, быстро разошелся по столице благодаря Тару и леди Милдред. Хватило буквально полтора дня, чтобы эту новость шепотом передавали из гостиной в гостиную. По разумным расчетам, Каролине не было смысла соваться в мой дом, но я знала, что любопытство и жажда острых ощущений возьмут верх над здравым смыслом. Она же ведьма, в конце концов. Это не значит, что мы не обладаем здравомыслием или не умеем держать себя в руках. Но порой наши страсти сильнее. А это как раз и был такой случай. Сэр Персиваль обвел стол мрачным взглядом. Видимо, такое количество юных девиц совсем не вдохновляло светлого мага. А девушек действительно много. За столом сидело 18 юных леди. Изначально было больше, но трое отсеялись по дороге, посчитав ниже своего достоинства приходить в гости к старой деве. Одна упала в обморок при встрече с привидением. Правда, когда ее выносили, отчаянно цеплялась за мантию инквизитора. А четвертая просто чопорно удалилась, завидев златовласую фею, сестру главы безопасности. «Я не обладаю магией и не могу соревноваться с чарующей», просто и с достоинством заявила она. «С одной стороны, похвально, девица явно умна, а с другой, отсутствие бойцовских качеств – плохая черта для будущей императрицы, как бы это ни звучало». Из оставшихся выделялось 5 девушек. Как я уже упоминала, мисс Абигаль Свифт, чарующая фея и родственница главы СБ, княжна Миженова, дочь министра военных дел, худощавая брюнетка, внешность обычная, но глаза были ее явным преимуществом. Они сияли, как 2 огромных сапфира потрясающей чистоты. Да и магический потенциал княжны вызывал уважение. Миженовы — древняя светлая магическая семья. Будь она мужчиной, заняла бы видный пост в Ордене Инквизиции. А если еще и умна, то стала бы ее главой. Леди Женевьева Орвицкая, дочь герцога и сестра Виконта, знатная семья боевиков. Это значит, силы и амбиции есть, а вот умом не блистают. Сегодня эта милая пухленькая леди не была такой задорной хохотушкой, как на балу. Подозреваю, к нам пришла настоящая дочь герцога, а не Каролина в ее обличии. Леди Чаттери. Ее отец — князь тьмы Толерана, а мать — демонесса из южных степей. Подобное родословное сказалось и на внешности девушки. Светлые, почти белые волосы с несколькими красными прядями и залитые тьмой глаза без белков. Впечатление немного жуткое, но в целом красиво. И последнее — дочь промышленника мисс Анджелина Николас. Обычная шатенка с карими глазами, но сколько жизни, ума и искрящегося веселья, ее простое очарование ничуть не уступало чарующей. Каждая из девушек была достойной кандидаткой для принца Октавиана. Но к остальным тоже надо присмотреться. Где-то среди них прячется Каролина. Ну да, если бы принц набирал гарем, как практикуют на восточных островах, то мог бы выбрать себе и суровую брюнетку, и прекрасную блондинку, и Каролину оставить в качестве рыжего дополнения. Ведьма в гареме не помешает. Вместе со мной сей цветник осматривали и Тар с Персивалем. И если первый, как довольный урожаем хозяин, то второй скептически кривил губы. «Не любите светские мероприятия, сэр?» — задала вопрос леди Милдред. Ее глаза лукаво искрились. «Не то чтобы, миледи, не то чтобы...» «Мой брат терпеть не может праздно проводить время», — неожиданно вмешалась чарующая. «Он очень любит заниматься делами». «А разве мы с вами не заняты каждую секунду?» Леди Милдред весело оглядела собравшихся девиц, как бы ища поддержки. Леди, все как по команде, все мило заолели щечками, взмахнули ресницами, стрельнули глазами в главу и скромно опустили глаза. Бедняга явно был в шоке, а некромант веселился, и даже сестра бедняги улыбалась. «Прошу прощения, господа, мой ужин в силу обстоятельств нарушает общепринятые каноны. Леди и джентльменов должно быть поровну, а у нас явный перевес не в вашу пользу, сэр Персиваль». «Ничего страшного, леди Шерри, мы не в обиде», — широко, я бы сказала, хищно улыбнулась княжна Меженова. «О, дорогие леди, поверьте, мы счастливы лицезреть такие чудесные цветы нашей империи», — высказался инквизитор. «Молодец, мужик, хоть кто-то да должен проявлять галантность». Ужин действительно получился странный, больше похоже на первое знакомство участниц конкурса и жюри. А что, две завзятые сплетницы, три видных представителя империи, инквизитор, безопасник и министр, и я, распорядительница этого безобразия, действительно могли стать судьями для этого отбора невест. Решено, так и оставим. Правда, кого-то не хватает. Ах, да, самого заинтересованного лица мероприятия. Принца Октавиана. «Как вы думаете, магистр Тар?» Я наклонилась поближе к некроманту, чтобы нас не расслышали. «А его высочество будем спрашивать?» Мой собеседник удивленно приподнял брови. «А вы еще более жестоки, чем я думал, леди Мэри». «С чего бы?» «Я надеялся», — шепотом продолжил некромант, «что для начала его высочество расскажет вам свои предпочтения». «С чего бы он со мной этим делился?» — вернула я вопрос. «Он ваш друг, а не мой. Все, что я могу сделать, это подсунуть ему этих девиц и попросить выбрать нескольких». «Фи, так будет скучно», — скривился Тар. «Скучно?» Тут уже мои белесые брови поползли вверх. «А я-то думала, что вы друзья. Ну что ж, держитесь. Сейчас вам будет весело». И я обратилась ко всем участницам еще негласного соревнования. «Обратите внимание, леди, среди нас присутствуют три видных холостяка империи, и кроме его преосвященства, это сильнейший светлый маг нашей эпохи и самый знаменитый темный маг последних столетий». На меня очень недобро посмотрело сразу три пары глаз. Даже душка-инквизитор был недоволен. А уж нашей сильнейшей светлой и старейшей темной... Да, намек на возраст был очевиден, скрестили на мне уже не просто взгляды, а настоящие клинки. Я сладко улыбнулась. «Вы же хотели повеселее, магистр?» «Но я не хотел», — не сдержался сэр Персиваль, причем в его голосе читалась фраза «Мы так не договаривались». Я лишь легкомысленно пожала плечами. «Девушек много, а приз, в смысле принц, один. Нужны же трофеи и для остальных леди». Пока мужчины опасливо смотрели на цветник, цветник смотрел на них. Во взглядах милых дам сквозила оценка представленных субъектов, и, судя по благосклонному блеску, некоторые девушки уже определились. «Что вы наделали, леди Мэри?» — сквозь зубы прошипел некромант. «Мне теперь и шага ступить спокойно не дадут». «А вы эгоист, только о себе и думаете». «Вон, на сэра Персиваля намного больше глаз нацелилось». «Спасение безопасника — дело рук самого безопасника». «Ах, как жестоко! Как же его преосвященство?» «Вы бы сами о нем лучше подумали». «Я и подумала, ваше преосвященство», — мило улыбнулась инквизитору, но он отшатнулся от меня, как от акулы. «Хлипкие нынче святые отцы пошли. Вот помню, как однажды был у меня святой отец... Сила его веры в свет и богов, а главное, в правоту, была очень сильная. Сам же он был молод и хорош собой невероятно. Этакий худощавый брюнет с крепким телом. Мы с ним еще увлеченно друг другу правоту доказывали. Со всей страстью и пылкостью, так сказать. И чем больше я отказывалась уверовать, тем больше страсти проявлял мой священник. Ах, сладкие времена были. Ну ладно, сейчас нужно спасать инквизитора. Боюсь, много дамского внимания он просто не переживет. Ваше Преосвященство, я попрошу вас меня сопровождать на всех мероприятиях сезона. Во избежание соблазнов и давления этого мира мне понадобится защита воина света. После этого Прайтас облегченно вздохнул, а девицы поняли, что конкретно этот холостяк занят, а вот на остальных охота одобрена. Сэр Персиваль просверлил меня грозным взглядом, понял, что толку нет, и... Нет, не сдался. Удивил. Нагло усмехнувшись мне прямо в глаза, глава СБ начал свою интригу. «Очаровательные леди, раз сегодня у нас такой замечательный вечер, то позвольте мне вас порадовать». Эта наглая скотина улыбнулась. От одной его сияющей улыбки дамы уже растаяли, причем действительно все, включая и суровую княжну Меженову, и леди Милдред. Сэр Персиваль поднял руку, и из нее полился свет. Он быстро заполнил собой гостиную, ласковой накидкой окутал обнаженные плечи дам, чувством радости и безмятежности заполнил сердца присутствующих. А маленькие букетики цветов, расположенные возле каждого гостя, ожили и, превратившись в цветочных фей, сплясали джигу. Сияние оживило их. Так просто глава безопасности напомнил о своей потрясающей силе. «Мило!» Я скептически разглядывала цветочного человечка перед собой. Тот строил мне рожицы. «Теперь половина дам будет мечтать о светлом волшебнике, а не о принце», — шепнул мне некромант. «Тем лучше. Останутся самые стойкие. Зачем нам императрица, мечтающая о другом?» «Тоже верно. Но терзают меня сомнения в искренности сего поступка. Единственная леди, кто не впечатлился, его сестра». «Дальняя родственница», — поправили меня. «Хорошо, дальняя родственница», — покорно согласилась я. «Не вижу смысла спорить по пустякам». «Скажите честно, Тар, вы тоже заинтересованы в том, чтобы выиграла мисс Фифт?» Я посмотрела в глаза некроманту, но не нашла там ничего. «Как будет угодно вам или принцу?» — пожал плечами магистр. «Вы явно что-то не договариваете». «Вы тоже». И тут раздался звон. Он был слышен мне и означал, что моя ловушка на ведьму сработала. Я оглядела гостей. Трое. Над тремя девушками горел лепесток тьмы. Леди Читтори, что ожидаемо ввиду ее наследственности. Леди Рэйчел не вошла в мою пятерку, но достаточно мила. И мисс Фифт. А вот это был сюрприз. У светлой феи не может быть силы ведьмы. Нужно срочно подавать десерт. Выйти из-за стола раньше означало бы нарушение всех канонов. Это вроде бы в моем стиле, но только не в этот вечер. И я послала мысленный зов повару. Он, конечно же, был готов и очень взволнован. Этого момента лучший кулинар своего времени ждал 200 лет, причем в посмертном состязании. В гостиную вплыл десерт. Именно вплыл. По виду он напоминал многоярусный свадебный торт, где каждый кусочек расположен на маленькой золотой тарелочке. Подлетев к столу, это величественное сооружение рассыпалось на множество частей, и каждая поплыла к своему гостю. Я посмотрела на десерт перед собой. Его окутывало золотое сияние с редкими всполохами тьмы. Взяв ложечку, я зачерпнула кусочек. Он растаял во рту мгновенно, и ощущение удовольствия заполнило мои рецепторы. Это было как первая конфета, съеденная в детстве, как ощущение безграничного счастья и уверенности в будущем, нечто волшебное и родное. Вкус дома. Я оглядела гостиную. Лица всех гостей и даже лицо ироничного некроманта отражали счастье, спокойствие и беззаботность. Я встала и обратилась к застывшему подле меня повару. «Ваш шедевр удался». Остальные гости также поднялись со своих мест, и гром восторженных аплодисментов явился лучшей наградой автору. Не зря он задержался в посмертии, чтобы создать свое лучшее блюдо. Пока повар радостно принимал благодарности, я выскользнула из-за стола и, взяв за руку чарующую фею, утянула ее в другую комнату. Глаза нежного янтаря с удивлением, но без опасений смотрели на меня. «Градургаш пришел за нами. Мне нужна твоя помощь». Непонимание в глазах феи усилилось. «Оставь эти любовные игры, Каролина. Мне нужна твоя помощь». «О чем вы говорите, леди Шерри?» Я не успела ответить, как возле меня раздался гневный голос. «Что вы творите?» Позади нас стоял светлый маг, и он пребывал в ярости.